Вошла дородная, совершенно лысая женщина, опустилась на колени рядом Сундаукари, задрала блузу и предъявила им очень большую грудь, которую запросто можно было спутать с ее безволосой головой. И всю оставшуюся часть трапезы Йоку Ингариес не задавал вопросы, касающиеся женщины пары, с чмоканьем прикладывалась по очереди к гигантским соскам. Цьянь и принц, старавшись не смотреть в сторону старика, были вынуждены отодвинуть свои золоченые, покрытые глазурью тарелки, ибо кусок не лез им в горло. Близнецы, которых это зрелище совершенно не трогало, ели с аппетитом. Да и я тоже угощался от души, ибо меня не столько занимали манеры Йоку Ингари, сколько один находящийся при нем предмет. Еще войдя в зал, я обратил внимание на копья стражников, наконечники, которые были изготовлены из металла, похожего на медь, но были темного оттенка. А потом приметил, что в ременных петлях на поясах правителя и его сына висят кинжалы из такого же материала. Между тем старик обратился ко мне с долгой путанной речью, суть которой сводилась к тому, нельзя ли как-нибудь раздобыть для него еще одну такую же сросшуюся пару, но только мужского пола. И тут Сьянь, словно ей наскучила эта тема, спросила, а что это за восхитительный напиток? Принц, явно обрадованный этим вмешательством, подался вперед через скатерть и объяснил гостю, что это чапари, продукт брожения пчелиного меда. Напиток весьма крепкий, так что с непривычки лучше на него не налегать. Как замечательно! Воскликнула моя жена, осушив лакированную чашу. Но если мед так пьянит, то почему же пчелы никогда не бывают пьяными? Она икнула и умолкла, видимо, задумавшись о пчелах. Потом Цьянь громко сказала, а может, пчелы и пьяные, откуда нам знать? С этими словами она наполнила свою и мою чаши, расплескав немного напитка через край. Старик вздохнул, причмокнув, отсосал еще глоток молока из обслюнявленной груди и громким шлепком дал женщине знать, что эта непристойная трапеза закончена. Мы с Цьяней поспешно выпили по второй чашке чапари. «Пора!» — заявил Йоку Ингари, шамкой так, что его нос и подбородок несколько раз столкнулись. Его сын подпрыгнул и, обижав скатерть, подскочил к отцу сзади, чтобы помочь ему подняться на ноги. «Минуточку, мой господин», — сказал я, — «сначала нужно дать женщине паре наставление». «Наставление?» — нахмурился старик. «А как же?» — промолвил я с довольной ухмылкой заправского сводника. «Они ведь девственницы, и поневедь не могут оказаться досадно пугливыми». «Вот как?» — проскрипел он, ухмыляясь в ответ. «Значит, они еще и девственницы? А тогда их надо, конечно, подготовить». Цьянь и Цим Цичу, как сговорившись, взглянули на меня с презрением, но я отвел близнецов в сторонку и постарался объяснить девушкам, что им предстоит и чего от них ждут. Это оказалось трудно, потому что говорить мне приходилось быстро на их родном языке куатликамак, а сестры были на редкость бестолковыми. Но, наконец, обе в знак смутного понимания кивнули, и я, пожав плечами, подтолкнул девушек к Ундакуари. Без возражений они стали подниматься вверх по лестнице, причем даже помогали старику взбираться вверх. Когда они почти добрались до балкона, жаба обернулся и крикнул что-то сыну на поре, настолько сипло, что я не уловил ни слова. Цим Цичи послушно кивнул отцу, потом повернулся к нам и предложил проводить меня и Цьянью в отведенный для гостей покой. Так уж вышло, что там, в Цин-Цин-Цане, в первый и единственный раз в нашей супружеской жизни, мы с Цьяней спали с кем-то, кроме друг друга. Накануне отъезда я попытался рассказать жене о похотливости, сластолюбии и даже извращенности Пурим-Печи, и мы с ней договорились принимать любые формы гостеприимства хозяев с пониманием, но от особых услуг отказываться с вежливой решимостью. Нам казалось, что мы предусмотрели все. Однако, когда особого рода гостеприимство действительно было нам оказано, мы не отклонили его, ибо оно, хотя впоследствии ни я, ни Цьяня так не могли решить, была то уловка или забота о гостях, оказалось просто восхитительным. Поднимавшийся впереди нас на верхний этаж Цим Цичу оглянулся и, подражая моей своднической ухмылке, поинтересовался, угодно ли благородному воителю его спутнице занять отдельные комнаты с отдельными постелями. «Конечно, нет. Стало быть, супружеская спальня, мой господин», — заключил он вполне добродушно. Правда, после утомительного пути даже преданные друг другу и любящие супруги бывают слишком усталыми. И двор Цин-Цин-Ца не счел бы себя недостаточно гостеприимным, если бы благородные воители и его спутницы не смогли сегодня ночью получить удовольствие друг от друга. Поэтому мы предлагаем услугу, именуемую Ата-Ната-Натарани. Она усиливает способность мужчины к совокуплению, а женщина сможет получить ни с чем не сравнимое удовольствие.